Противники и враги иерархического начала всегда придумывали жалкие измышления, чтобы умалить великое значение иерархии и учителя. Как на отрицательные стороны иерархического начала указывается на то, что при подчинении иерархии человек теряет свободу воли и свою индивидуальность. Но, цитата, «кто боится потерять свою индивидуальность, тот не имеет ее». Иерархия, параграф 167. Потерять человек может лишь то, что он имеет. Кто не имеет индивидуальности, тому терять нечего. А кто имеет, тот потерять не может, ибо это противоречило бы законам эволюции. Цель эволюции – развитие сознания, но не порабощение его. Наши учителя и иерархи создают и развивают наше сознание не для того, чтобы отнимать его. Цитата. Спросят, как же вы упоминаете Создателя, которого не знаете? Скажете, исторически и научно знаем великих учителей, которые создавали качество нашего сознания. Признавая влияние идеологии учителей, не стесняете ли вашу свободу? Скажете, качество свободы замечательно. Если она существует, ее ничем ограничить нельзя. Можно заковать тело, но сознание ничто не может умолить, кроме безобразия. Листы сада Мории, том 2, параграф 322. Закон свободной воли – один из великих космических законов. Нарушается лишь людьми на земном плане. Руководители человечества, высшие существа, есть блюстители космических законов, но не нарушители их. Лишь на низших ступенях развития, когда еще не развито человеческое сознание, бессознательные существа понуждаются следовать законам развития жизни силою. Но когда развито человеческое сознание, то свобода воли, являясь величайшим достижением эволюции, есть вместе с тем главный фактор дальнейшего развития человека. Сознательный человек может не сделать ни одного шага в своем дальнейшем развитии, если он этого не желает. В своем развитии он получает лишь то, к чему он стремится. Ответ приходит лишь тогда, когда есть запрос. Он не может получить учителя для своего более скорого развития, если он этого не желает. Наши старшие братья и иерархи приглашают нас для сотрудничества с собою на пользу эволюции. При осуществлении такого сотрудничества братья человечества дают лишь направление и указывают путь, по которому должна следовать эволюция, но сама эволюция должна складываться руками человеческими. Поэтому о потере индивидуальности и лишении свободы воли не может быть речи. Наоборот, при стремлении к общей цели и истинном сотрудничестве человек не только может проявить всю свою индивидуальность, но и сохранить свою величайшую ценность. Свободу воли. Ученик не должен быть одержимым и учитель поработителем. Между тем требуется осознание иерархии и согласованность действий, совмещение свободной воли с признанием учителя. Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смысле. Но осознание целесообразности... Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смысле. Но осознание целесообразности и культура составляют великое значение учителя. Принять понимание учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Эта жизненность охватит и знания, и творчество, и беспредельность. Агни-йога, параграф 43. Цитата. Взаимоотношения учителя и ученика. Учитель дает указания в пределах дозволенного. Он возводит ученика, очищая его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких видов предательства, суеверия и лицемерия. Он накладывает испытания видимые и тайные. Учитель открывает врата следующей ступени словами «Радуйся, брат, Он же закрывает словами «Прощай, прохожий».